Деку, ублюдок, Ксую-чан, будем унижать Кацуки. Заберем у него повязку. Ква, ладно, согласен, это было бы слишком жестоко. Девочки, закройте ушки. Теперь, когда наше построение было разорвано, я освободил свои руки и мог использовать обычные приемы. Мина и Ачика вернулись, подперев Асуи, но и свои уши закрыли в ожидании грохота. Быстрый удар кулаком вперед. Очень быстрый. Задействую импульс и направляю ударную волну прямо на несущегося к нам Бакугоу. И, конечно же, стадион оглушил гром. Тварь. Раа. Вау. Впечатлилась Ачика. Их сила духа поразительна. Должен признать, они хорошо сработали. Построение Кацуки вдруг присело, то есть, все три парня, несущие подрывника, присели, после чего Киришима вонзил укрепленную руку в землю. Если бы я бил в полсилы, то это бы их не спасло, но так как я осторожничал, парни удержались на месте. Деку, я до тебя доберусь, сучиныш. Ладно, значит, использую спецприем. У тебя есть спецприем? Удивилась Мина, убирая ладошки от ушей. Конечно, кивнул я. Это серьезный удар. Девочки, уши. Еще один удар кулаком с направленным импульсом, но на этот раз в полсилы. Ну, да, это ведь просто серьезный, а не совсем серьезный или, Ками спаси всех нас, суперсерьезный удар. Но и этого было более чем достаточно. В этот раз построение Кацуки смело напрочь. Они и друг друга удержать не смогли. И, тем не менее, кое-как им удалось остаться в игре. Бакугоу продержался в воздухе чуть дольше, создав мощный взрыв, а потом его умудрился подхватить от жира своим хвостом. Хах, кажется, я это почувствовала своими внутренностями. Пробормотала Ашида. У меня в ушах звенит. Пожаловалась Ачика. Ква, мне даже как-то стыдно стало. Простите. Да нет же, это было круто. Точно. Если еще кто полезет, мочи их. Воинственно выдала Урарака. Покажи им свою силу. Размажь этих неудачников. Ква. Асуи посмотрела на демонетку. Да, она у нас такая, просто обычно Ачика скрывает свою жестокую сторону. Кивнула Ашида. Я не жестокая. Просто это же так круто. Нет, ну вы видели. Верно. Согласился я. Ачика хорошая. Ха-ха, да, точно. Зато, теперь нас все боятся и даже близко не подходит. Остальные всадники начали соревноваться друг с другом, посчитав нас слишком опасной добычей, которая не только по рогам надавать может, но и оторвет их нафиг. Мы так и будем просто стоять все испытания. А почему нет? Или вы просто хотите на мне покататься? Давайте отберем у кого-нибудь повязку. Предложила Мина. У меня есть идея получше. Оскалился я. Девчонки, забирайтесь на меня. Слияние. Обрадовалась Ачика. Чтобы девчонкам было удобнее держаться за меня, Урарака обнулила весь Асуи и Ашида. Для меня они и так не были тяжелыми. Что ты задумал? Все просто, смотри. Видишь, Тодороки пытается забрать повязку у Ицуцки-тян. Да. Помешаем ему. Мы же герои, остановим нападение с ограблением. Наша задача это защита справедливости. Произнесено это было с чувством, аж героический перк активировался. Точно. Ицуки-тян. Она тоже друг Изуку. Поинтересовалась Асуи. КХМ, ну, не совсем друг. Замялся я. Мы даже не приятели, просто болтали пару минут друг с другом. Ясно. Оттолкнувшись от земли, я рванул вперед. И сущий миг не мог упустить это событие без своих комментариев. О, посмотрите. Наш фаворит наконец-то делает свой ход. Куда же направилась команда Изуку Мидории? Естественно, это сразу привлекло внимание всех игроков. Самые осторожные отступали подальше от траектории моего движения. Я же, достаточно приблизившись, снова использовал ураганный выдох. Мощный порыв ветра чуть не сбил Тодороки из седла, но парень вовремя успел закрепить свое постарение с помощью льда. «Ах, холодно!» — воскликнул Каминари. «Мидория!» — чуть ли не прорычал Зузу. Парень явно был недоволен моим вмешательством. «Что не так, Тодороки-сан? Не ты ли объявил мне войну?» «О, Динки, мама, переходите на мою сторону!» «А, че что?» «Да-да!» Правила ведь не запрещают переманивать игроков из других построений. Запрещено. Игроки не могут покинуть свою команду и присоединиться к другой. Но, какой оригинальный подход, зрители. Вы это слышали? Похоже, кто-то действительно веселится вовсю. Я виновато посмотрел на своих соперников. Извините, похоже, не получится. Сейчас. Неожиданно воскликнул Тодороки. Его построение резко развернулось, и я Йоразу применила старый прием. Серьезно. Отступив на полшага, я просто ушел с линии атаки и... Ах, сука! Взревел Кацуки, попавшийся в сеть. Бакуго умудрился обуздать желание поорать и чуть ли не незаметно подкрался ко мне верхом на Аджира. Причем, что интересно, у него было уже две повязки. С разрушенным орденом умудрился заполучить бонусные очки. Киришима и Сато уже бегут к нему, чтобы снова объединиться в построение, и судья их не останавливает, значит, так тоже можно. Вон, где-то тут бегает парочка из один вообще вдвоем. Я буду первым, ублюдки. Черт, нет, я буду вообще единственным. Всех поубиваю, твари. Кажется, он разошился. Усмехнулась Фяшида. Терминальная стадия попабли. Это ужасно. Бакугоу разорвал сети серии взрывов. И, пока я отвлекся на это зрелище, команда Тодороки сделала новый ход. Точнее, ход сделал Ида. У него могло бы даже получиться, если бы моя реакция была как у обычного человека. Тень я задействовал какую-то особую способность своей причуды, словно включил форсаж. Выхлопные трубы на его икрах выплеснули поток черного дыма, а сам парень совершил безумный рывок с разворотом. Тодороки явно был удивлен, но успел сориентироваться и уже тянул руку Касуи, чтобы сорвать с нее повязку. «Хорошая попытка, Ида!» – похвалил я бегуна, попутно перехватив руку Зузу. «Черт!» – Шата попытался отдернуть руку. «Не так быстро, Тодороки-сан!» «Че что?» – опешил морозильник. «Я просто выдернул его из построения, притянув к себе. Ты хотел победить меня, Зука, но я никогда не говорил, что оставлю твои попытки без ответа». «Что, Зука?» Тодороки так удивился, что на секунду прекратил попытки вырваться. В любую секунду он мог попытаться ударить льдом, так что я не хотел удерживать его долго. Мне-то ничего не будет, но на мне ведь спиногрызы. И приложив ладонь к груди парня, я просто оттолкнул его, предварительно сорвав повязку. Ордер Тодороки успел сгруппироваться и поймать своего всадника. Правда, сила броска была достаточно велика, чтобы разрушить это построение. Будто кегли раскидал. И, тем не менее, Тодороки не выбыл из игры. Да, я специально оставил ему шанс еще побороться, ведь мог же выбросить его со стадиона. Просто, не захотел лишать одноклассника возможности продолжить игру. С Минору и Шаджи все случилось как-то глупо, подобный вылет для них был просто нечестным. Вау, это было так круто. Чуть ли не визжала Урарака. Ачика, взмолилась демонетка. Разборки между парнями. Пылающий дух соперничества. Ачика, успокойся. Ты слишком перевозбудилась. Да я ничего. Смутилась девушка. Долго поболтать нам не дали. Кацуке и не нужно было время, чтобы очухаться, его вообще сложно ошеломить. Парень только сильнее разозлился и еще более яростно бросился в бой. Правда, он так увлекся, что даже не понял, что с него уже сорвали повязку. Бакуго и не заметил бы, не реши прилизанный блондин из один в похвастаться. Хех, как отобрать конфетку у ребенка. Самодовольно выдал он. Лицо Кацуки окаменело. Ой, нас сделали. Выдал Сато. Ах, пш, кусок ебучего гребаного дерьма с горы. А ну иди сюда. Я тебя убью, нахрен, обезьяна же полиция. Яйца через гланды вырву, говнюк. Впрочем, блондин не стал задерживаться для задушевных бесед. Опасливо глянув в мою сторону, он погнал своих ребят подальше. А следом за ним, пользуясь моментом, отступила Ицуки со своей командой. Ушла от Тодороки и... Заодно, зашла в тыл Бакугоу, помогая одноклассникам. Деку, слышишь меня, урод? Я с тобой еще разберусь, только уделаю этого сраного дерьмоида. Повздыхав, ордер Кацуки бросился в погоню. Это было неожиданно мило, выдала Урарака. Пф-ха-ха-ха, засмеялась Фяшида. Половина испытания уже прошла, ква, заметила Асуи, взглянув на экран. А еще, как-то так вышло, что мы остались одни. Все команды, к которым мы прорвались, разбежались от нас. Обидно. В мире была гармония, пока народ огня. Протянула Урарака. Ачика, ты прелесть. Ха-ха. Тодороки-сан действительно похож на Зука. Но, это же как-то нехорошо, смеяться над его ожогом. Точно, мы больше не будем. Пф-ф. О чем вы говорите? Заинтересовалась Мина. Ква. Похоже, нам нужен еще один киномарафон. Согласна. Кивнула Зефирка. События на стадионе... Тем временем, развивались вовсю. Команды боролись за очки, сталкивались друг с другом и отнимали повязки. Кто-то умудрялся возвращать отобранные очки, как Бакугоу. Со всем своим упрямством Кацуки догнал зализанного блондинчика и разобрался с ним. По-мужски, как сказала бы Ачика. «Знаете, а это хорошо, что мы не стали продолжать», — медленно произнес я, Изуку. «Видите того парня?» Девчонки проследили за моим взглядом. «Он из общеобразовательного, Хитоши-сан. Да. Против его причуды мы мигом проиграли бы. Чичиво, ква. Просто посмотрите, что он делает». Мы следили за ним еще некоторое время, прежде чем парень снова использовал свою причуду. Он поравнялся с одной из команд и явно как-то съязвил. Началась перепалка, а потом второй всадник вдруг успокоился и просто отдал свою повязку Шинса. Причуда уговоров. Контроль разума. Выходит так. Жуткая способность. Эй, моя тоже. Хмыкнул я. Если мы столкнемся с этим парнем, нужно будет выбросить его как можно быстрее. Я уже хотел сказать девчонкам, чтобы не смотрели, но Хитоши уже заметил слежку. Ну, теперь он знает, что мы, как минимум, догадываемся о его способностях. Криво усмехнувшись, Шинса направил свою команду подальше, решив не сталкиваться со мной сейчас. Весьма благоразумно. Хотя он не знает, что даже если его причуда сработает на мне, я могу выработать иммунитет, пусть и не сразу. Хех, моя причуда весьма многогранна, хоть и кажется простой со стороны. Бакугоу, тем временем, был не очень последователен. После победы над командой из 1-класса, он схлестнулся с Тодороки, чья команда все же сумела отобрать две повязки для себя. Но, в последний момент их всех раскидал неожиданный бронепоезд Хацуми. Ха! Испытайте силу техники! Силовой кастет на раз пробил ледяную стену, выращенную Тодороки, после чего Кийка ловко подцепила парочку трофейных повязок одним из своих штекеров. Ха-ха-ха! Не зевайте, мальчики! Злорадствовала Хагакури. Да как ты! Начал закипать Кацуки. Охладись! Мей вскинула свободную руку и выстрелила в парня из встроенного распылителя густой поток пены. Это было шикарно. Джира подцепила парочку повязок и у Бакугоу тоже, пока тот пытался выбраться из мигом затвердевшей пены, после чего бронепоезд унесся прочь. Опуститься в погоню парни не успели. Время вышло. Прозвенел голос сущего Мика. Посмотрим же на четверку финалистов. Значит, дальше пройдут только 4 команды, хотя очки остались у большего числа. Но ведь если дальше проходили бы все, кто сохранил очки, то в соревновании не было бы смысла, верно? И, кстати, Орочимару так и не появился. Я даже немного разочарован. Или нет? Глава 21. Героический автограф. Думаю, я все же рад, что ничего такого, вроде нашего урока спасения, тут не случилось. Конечно, для себя я особой опасности не видел. Появись на фестивале даже какой-нибудь суперкрутой злодей, этакий всемогущий криминального мира. Но, на спортивном празднике столько красоток. Многие красивые девчонки могли пострадать из-за чрезвычайного происшествия. Хотя, больше я беспокоился за своих крошек. Так что хорошо, что ничего вне планов Академии не произошло. Итак, на первом. Сущий Мик решил представить чемпиона, то есть меня, но его перебил свист плети. На первом месте команда Цую Асуи. Громко заявила Полночь. Фух. Вздохнул я с облегчением. Слушать ее голос гораздо приятнее, чем вопли Мика. И, точно, я забыл, что команда определяется наездником. Второе место за командой Тору Хагакури. Да, да, да. Визжала от восторга полувидимка. Ачика и Мина, к слову, уже отпустили меня. А вот лягушонка как-то не спешила слезать с моей шеи, наслаждаясь моментом, пока ее не согнали. А я балдел от мягкости ее сочных сисек, лежащих на моей голове. Третье место, команда, команда Шинса Хитоши. Контролер самодовольно ухмылялся. И четвертое место, команда Тодороки. Продолжила Полночь. Первые 4 команды пройдут дальше, на финальное испытание. Оставшиеся же, не расстраивайтесь, вы отлично показали себя. И у вас еще будет попытка в следующем году. А пока, у вас есть время отдохнуть. Следующее испытание начнется после обеденного перерыва. Нужно отметить, что не все проигравшие были расстроены. Кто-то устал и просто был доволен тем, что добрался до конца второго этапа. Вспоминается фраза о том, что главное не победа, а участие. Многие действительно были рады уже тому, что поучаствовали в этом мероприятии и испытали свои силы. Но, это не касалось Бакугоу. Последнюю повязку у него как раз и забрал Хитоши. Подрывник сейчас пребывал в прострации, пытаясь осознать свое поражение. Тодороки, к слову, хоть и попал в четверку, был мрачен и хмур, будто проиграл. Похоже, он надеялся на первое или, хотя бы, на второе место. Круто, трое из четырех финалистов наши одноклассники. Заулыбалась Ачика. Ну, точнее, всадниками победивших команд были наши одноклассники. Уточнил я. У Тору две девчонки из 1В. И ты, конечно же, не мог упустить это из виду. Заулыбалась Ашида. Изуку, ты такой бабник. Кобелиная душа. Ха-ха, точно-точно. Поддержала подругу Ачика. Ква. Лягушка была с ними солидарна. Меня пристыдили и унизили. Девчонки просто смеялись надо мной, а я стоял и краснел. Эй, прекратите. Лучше воспользуемся обеденным перерывом. Сходим в столовую. Ну, я хотел уединиться с вами в какой-нибудь подсобке, но так тоже можно. Это было бы опасно. Спокойно заметила лягушонка. Здесь много людей с различными причудами. Во-первых, велик шанс того, что нас просто кто-нибудь заметит. К тому же, у некоторых гостей могут оказаться сенсорные причуды, позволяющие им нас засечь. Сказала бы просто, что стесняешься, Ква. А я действительно проголодалась, заметила Ачика. С голодом шутки плохи. В общем, мы все же решили использовать обеденный перерыв для обеда. Только не в школьную столовую, которая была забита до отказа, а в закусочную неподалеку. Асую, наконец-то, слезла с меня. И что интересно, по пути к нам присоединилась Хагакури и Джира. Мей была занята, к ней подошли серьезные мужчины в деловых костюмах. Похоже, мечта девочки исполнилась, на нее обратили внимание серьезные компании. Надеюсь, она не будет приставать к ним со своими особыми услугами. Она ведь понимает, что тогда они ее всерьез как техника не будут воспринимать. О, а вы тоже решили пообедать? Поинтересовалась Хагакури. Да, но в нашей столовой все места заняты. Вздохнула Мина. А вы, тоже? Кивнула Кика. Я в это время чувствовал себя немного странно. Целых 5 девчонок. Правда, только 3 мои, но, это же практически женская компания. Я тут чувствую себя немного лишним. Это ведь не романтический ужин. Впрочем, все оказалось не так уж и плохо. Кика, музыкальная девочка, владеет запасами хорошей музыки и согласилась поделиться своими треками. А милашка Тору явно мной заинтересовалась. Героизм окупается, спас девушку в беде и теперь наслаждаюсь ее вниманием. Что интересно, мои девчонки не спешили осаживать полувидимку и с интересом наблюдали за тем, как она неумело использовала флирт. Возможно, мои подружки просто стеснялись так сходу подтверждать, что мы не просто друзья, а, любовный квартет. Только Ашида решилась ее подколоть немного. Мидория-сан, а ты все еще продолжаешь заниматься патрулированием как гром. В последнем видео ты был вместе с Ураракой и Ашида-сан. Просто у нас было свидание. Ну, только иногда. А вы можете в следующий раз и меня взять с собой. Пф. Мина прикрыла рот рукой. Хмм, ну если девчонки не возражают. Пожимаю плечами. Урарака от возмущения рот открыла и посмотрела на меня таким красноречивым взглядом. Я также попала в команду. Поинтересовалась лягушка. Не уверен. Задумчиво протянул я. Кажется, ты с самого начала понимала, на что напрашиваешься. Ква. Наигранно удивилась лягушка. Ну, да, наверное. Хагакури, тем временем, обратилась к моим напарницам. Ее лицо не видно, но, уверен, Тору изобразила трогательный щенячий взгляд. Вы же не против, девочки. Такой просительный тон. Мои крошки даже не смогли дать однозначный отказ. Мы подумаем и скажем тебе потом о нашем решении. Вздохнула Мина. О, давайте я дам вам свою почту. И мы сможем переписываться. Давай. Обрадовался я. Изуку. Очень тихо прошептала Ачика. Разговор еще мог продолжаться, но тут в закусочную вошли 4 человека, которые практически сразу направились в нашу сторону. Точнее, конкретно ко мне. И если 3 из них я был просто рад увидеть, хоть это и смущало сильно, то вот 4-е. Я заранее встал, чтобы не говорить с ними сидя. Простите, вы из Укумидория. Хоть предложение было построено как вопрос, это был не вопрос. Да, похоже, вы меня помните. Улыбнулся я. Конечно, мы просто хотели поблагодарить вас. Тогда, 2 года назад, вы очень помогли нам. Верно, это были морские коньки. Меня все еще гложет порой та ошибка. Но, я рад, что спас хотя бы этих двоих, а их сын не стал сиротой. Спасибо, что спас моих родителей. Восхищенно выкрикнул мальчик. Я кота изуми и тоже тренируюсь, чтобы стать героем. От этих благодарностей мне стало как-то стыдно немного. Да ничего такого. Просто это мое хобби, спасать людей из беды. Замечательное хобби. Мягким тоном произнесла она. Прекрасная шатенка, она даже в повседневной одежде была узнаваема. Простите, а вы не могли бы. Я начал рыться в карманах, но ничего, кроме пачки презервативов и телефона, не находил. Изуку. Заинтересовалась Ачика. Ох, у кого-нибудь есть фломастер? У меня есть. Обрадовался кота, достав черный маркер. Спасибо. Поблагодарил я мальчика и обратился к шатенке. Вы ведь Шина Сасаки. Я ваш фанат. Если морские коньки лишь слегка удивились, то мои одноклассницы были просто в шоке, ведь они ее точно не узнали. Сама Шина тоже была удивлена, но, кажется, ей было приятно подобное признание. Уж я-то в этом уже начал разбираться. Хоть это и смущает, но мне тоже нравится, когда меня прославляют за мою деятельность как грома. Вы можете оставить свой автограф. Попросил я, достав свой смартфон. Так ты меня узнал. Хорошо. Улыбнулась Мандалай. Да, та самая. Лидер команды диких кошечек. Телепат. Боец ближнего боя. И просто красавица. Вроде бы она только транслирует свои мысли, но чужие не читает. Иначе она бы не была так мила сейчас со мной. Я ведь сразу вспомнил о своих эротических фантазиях. У меня не было бумаги, так что я дал ей свой смартфон, чтобы она расписалась на его обратной стороне. Женщина ненадолго замерла с маркером, не решаясь сразу расписаться. Похоже, ее не часто просят об автографе, вот и волнуется, что получится некрасиво. И, все же, вышло просто отлично. Аккуратная подпись и кошачья мордочка в качестве бонуса. Теперь осталось нанести на крышку телефона специальное покрытие, чтобы маркер со временем не стерся. И я тоже хочу сказать спасибо за то, что спас мою сестру, добавила Мандалай. Не стоит. Я ведь не ради благодарности это делаю. Хотя, это приятно. Что-то я слишком много говорю. А я? Мне тоже можно автограф. Обратился кота уже ко мне. Отказываться я не стал и оставил свою роспись на выданной мне для этого кепке, с разрешения родителей мальчика. Если хотите, можете посидеть с нами. Предложила Урарака морским конькам. Собственно, они не стали отказываться. Появление семейства Изуми неожиданно сделало наши дружеские посиделки немного уютней. А я был рад получше познакомиться с Шина. В обычной жизни она немного отличается от своего героического образа. Спокойная милая женщина, я бы сказал домашняя. Кажется, что ей больше подходит роль воспитателя или учительницы, нежели борца с природными катастрофами. Но, все равно, она классная. И, кажется, я слишком увлекся разговором с Мандалой, что даже мои девчонки начали немного ревновать. А кто вы? Не выдержала первой Мина. Это. Немного растерялась Шина. После того, как я заявил себя ее фанатом, такой вопрос заставил женщину слегка растеряться. Это же Мандалай. Зато я ответил сразу. Она про герой из команды диких кошек. Я с детства их фанат. Кстати, у меня даже их карточки есть. О, ты тоже собирал эти карточки. Оживилась Тору. Теперь вспомнила. Мандалай, Ригдолл и Пикси Боб. Напомнил я. Точно. И Тигр. В общем, благодаря появлению Мандалай, еще и мы с Хагакури нашли общие интересы. Хотя, честно говоря, я уже давно не собираю эти карточки. Он фанат женщин-кошек. Хмыкнула Ашида. Я совсем не удивлена. Время. Напомнила Асуи. Я с беспокойством посмотрел время на смартфоне. К сожалению, обеденный перерыв уже подходил к концу. В общем, пора было возвращаться. У меня была возможность обсудить с Мандалой возможность моей практики в их агентстве. Но как-то я постеснялся. Не хотелось, чтобы окружающие думали, будто я пытаюсь воспользоваться ее чувством благодарности таким образом. Тем не менее, это не значит, что я не приму это предложение, если они сами направят его в академию. Уже в помещениях при стадионе мы с девчонками разошлись. Они сказали, что хотят привести себя в порядок. Хотя, надо было этим заняться до похода в закусочную. Ну ладно, я тоже решил умыться. Для этого тут как раз есть туалетные комнаты. Мидория. Поймал меня в туалете Зука. Тодороки-сан, ты ты чего-то хотел? Парень как-то не по-доброму на меня смотрел. Он прямо как Бакугоу. Только Кацуки взрывается злобой, а этот как кусок обледеневшего раздражения. Нам надо поговорить, произнес он. Здесь. Пройдясь дальше, парень встал у одной из кабинок. Я слышал, как Ашида-сан назвала тебя внебрачным сыном всемогущего. Начал он. Это просто глупое предположение. Она ошиблась. Возможно. Я думал об этом. Даже если это не так, всемогущий наблюдает за тобой. Ты чем-то привлек его внимание. Я вспомнил, как All Might звал меня на обед, и мне сразу поплохело. Мне нравится, когда со мной милые девушки, но я не хочу, чтобы на меня западали огромные брутальные мужики. И еще, когда я сразился с тобой, это было похожее чувство, словно я вышел против него. Него. Неважно. Пафосно прикрыл глаза Зука. Ты всегда говоришь, что карьера героя – это твое хобби. Это так. Возникла небольшая пауза. Этот парень явно могет в драматичность. Пафосный засранец. Я тебе завидую. Мрачно сказал он. Для меня все совсем иначе. Ты наверняка слышал про моего отца, старателя. Мне даже стало интересно, к чему он клонит. Герой номер два. Он сделал себе имя, достигая вершин карьеры героя. Но он так и не смог превзойти всемогущего. Старое соперничество. Мне почему-то вспомнился Кацуки. Он знает, что никогда не совладает со всемогущим сам. Поэтому он создал меня. Погоди. Опешил я. Создал. Ты что, клон? Ты слышал о браках ради причуды? А, просто Евгеника. Успокоился я. Будь ты клоном, это было бы прикольнее. Кажется, мое легкомысленное отношение к этому разговору начинает его задевать. Если честно, на самом деле, я себя странно чувствую. Тодороки вдруг решил открыться и высказался о своих проблемах, и я ощутил себя психологом. Собственно, я уже прикидывал варианты ответов, которыми можно было бы подбодрить парня. Я не хочу быть орудием мести этого ублюдка. Со злобой процедил Тодороки. Вау, похоже, отношения в их семье еще хуже, чем мне показалось изначально. Поэтому ты почти не используешь свою огненную половину. Осенило меня. Ведь в бою он всегда применял только лед. Огненную способность он использовал, разве что, для того, чтобы расплавить собственный лед. Нет, ну он реально Зука. Я стану первым без этой силы. Подтвердил Тодороки. Так я отрекаюсь от него. Знаешь что? Это какой-то идиотский подход. Это ведь не его причуда, а твоя. От отца ты не только пламя унаследовал. Каждая клетка твоего тела несет генетическую информацию, взятую от обоих родителей. Это как-то лицемерно, отвергать что-то одно и использовать все остальное. Но, это вообще не важно. Ты не понимаешь. Мы не инструменты воплощения амбиций наших родителей. Живи так, как хочешь сам. Забудь о старателе. И это будет лучшим ответом. А когда добьешься чего-то, просто скажешь, что это твоя собственная заслуга. Брось это ему в лицо и пусть хоть лопнет от злости. Губы Тодороки дернулись, словно он хотел улыбнуться, но сдержался. Точнее, не улыбнуться, а, скорее, ухмыльнуться. Я подумаю над этим. Пафосно изрек парень. Но, вряд ли я могу измениться так просто. Как хочешь, вздохнул я. Это твои проблемы. Но, ты выслушал меня. Так я же староста. Помогать одноклассникам, это моя обязанность. В разумных пределах, когда мне нечем заняться. Тодороки хмыкнул. Хорошо, я больше тебя не побеспокою. Только не болтай о нашем разговоре. Твои постыдные секреты в безопасности, мой рот на замке. Показываю характерный жест, будто закрываю рот на молнию. МВМ. Тодороки посмотрел на меня как на клоуна. В этот момент в туалет как раз зашел Каминари. О, парни, а вы что тут делаете? Письками меряемся. Давай с нами. Ну я это, пойду. Забыв зачем пришел, Динки убрался во свояси. Что? Я не рассказывал ему о твоих комплексах насчет отца. Закатив глаза, Тодороки ушел следом за Каминари. Мне, собственно, тоже тут больше делать нечего. Умылся я еще до прихода морозильника. Со стороны стадиона как раз прозвучала мелодия, сообщающая об окончании обеденного перерыва, так что, я поспешил к остальным. Перед тем, как мы начнем финальное испытание, есть хорошая новость для тех, кто не прошел отборочные соревнования. В конце концов это спортивный фестиваль. У нас есть и другие развлекательные мероприятия, чтобы все могли еще посоревноваться. О, и посмотрите на выступление группы поддержки, приехавшей прямо из Америки, чтобы поддержать наших будущих героев. Хмм, а это, Камисама, когда же вы уже наберетесь ума? Устало прозвенел через динамики голос Сайзавы-сенсея. Подобную реакцию учителя вызывало выступление приглашенной группы поддержки, к которой присоединились девчонки нашего класса, только нашего, Тору, Мина, Ачика, Кика, Мамам, Цую. Девчонки отжигают, достали где-то костюмы черлидерш. Судя по их лицам и реакции нашего классного руководителя, это незапланированное мероприятие. Похоже, девушек просто разыграли. Стоило оставить их ненадолго без внимания, и малышки попали в беду. Минета, Каминари, гневно воскликнула я Йоразу, а названные парни злодейски хихикали. Отлично сработано, заявил я, подходя к ним. Ха, самодовольно усмехнулся Динки. И ты на их стороне, возмутилась мама. Ох, прости, конечно же, я бы не хотел доставлять вам, девочки, неудобств, но я не могу не признать, что выглядите вы шикарно, а мне нравится, выдала Хагакури, начав размахивать пушистыми помпонами. Да и до настоящих испытаний еще куча времени, почему бы не развлечься. Тору, ты просто класс. Ха-ха-ха. Покосившись на полувидимку, мои девчонки тоже начали что-то демонстрировать, а потом к ним и остальные подключились. Особенно старалась Фяшида. Точнее, ей просто понравилось пританцовывать. Повеселитесь хорошенько, а потом начнется турнир. 4 команды, 16 человек. Да, зрители, скоро мы увидим их в битве один на один. Интересно. Рах, я так хотел помахаться на этом турнире. Негодовал Киришима. Черт, теперь только в следующем году смогу попробовать снова. А разве в прошлом году тоже был турнир? Поинтересовалась Фяшида, прекращая свои танцы. Да, ответила ей Асуи. В конце всегда дерутся сильнейшие. Настоящая битва. Воспылала Ачика. Схватка лицом к лицу с противником, испытание боевого духа. Тут мимо нас прошла полночь Синси. Итак, детишки, перед турниром мы отвлечемся на развлекательные соревнования, вы можете их игнорировать, если хотите. Отдохнуть перед боем вам не помешает. А сейчас мы определим первые пары с помощью жребия. В руках же она несла примитивный рандомайзер, коробочку случайностей. Также всемогущий определял команды на нашем первом геройском уроке. Простите, поднял руку один из финалистов. Ученик один в класса, не видел его причуду. Да, есть вопросы. Я хочу отказаться от участия. Чего? Опешили его одноклассники. Сен, это же возможность показать себя. Ты не должен так просто отказываться. В чем вообще дело? Последнее испытание. Вздохнул парень. Я вообще ничего не сделал, чтобы пройти. Кстати, он ведь из команды контролера. А вместе с ним еще Каджи и Аима из нашего класса. Я не помню, как проходил испытание. Думаю, это причуда Хитоши-сана. Но, я просто не считаю, что заслужил победу. Если можно, отдайте мое место в финале кому-то, кто действительно старался пробиться вперед. К парню подошел Кода и положил свою мощную пятерню ему на плечо. Что? Каджи ничего не сказал, но так красноречиво посмотрел на преподавателя. И ты тоже отказываешься. Посмотрела на него Немури. От взгляда судьи наш говорящий с животными задрожал. Каима проявила свою природу СМ-госпожи. Нет, серьезно, от нее такая аура шла, будто королева посмотрела на грязных свиней. Но, продлилось это лишь пару мгновений, после чего ее щечки зарумянились, а губы исказились в радостной улыбке. Мне это нравится. Вот это дело чести, да. Я принимаю отказ Кода и Каибара, а я не отказываюсь, выдал Аима. На него посмотрели как на неудачника. Но, как по мне, сделать такое заявление после жеста этих двух было бы непросто. Аима готов смириться с уязвленной гордостью и некоторым уроном своей репутации, чтобы показать себя на финальном турнире. Учитывая его причуду, если он сразу не выйдет против меня, то у него действительно есть шансы продвинуться по ветке турнира. Отлично, тогда места выбывших займут двое участников из пятой команды. Какого хрена? «Я так не хочу», – взорвался негодованием Кацуки. «Именно его команда заняла пятое место. Хорошо, а я пойду. Пусть мы и сплоховали на втором этапе, но я еще могу сразиться с сильными парнями», – загорелся боевым духом Киришима. «Иди в жопу, придурок», – вспылил Бакугоу. «Я буду участвовать». Качок Сата нерешительно поднял руку, но подрывник на него так посмотрел, что его компаньон по конному построению вжал голову в плечи и отступил. А вот Аджира был бы не против поучаствовать. Но он договорился с Эйджира, и они устроили между собой отбор с помощью армрестлинга. Дальше прошел Киришима. «Черт возьми, Деку, вонючий ублюдок, я тебя уделаю, и тебя тоже, двумордый Панторис, это так трогательно», — умилилась Урарака. «Изуку, он так тебе предан, ох, Ачика, не надо, я же не воняю, да и родился я в законном браке», — наигранно возмутился я. «Действительно, ты даже не вспотел на предыдущих испытаниях», — хмыкнула Ашида, «но, должен сказать, к собственному удивлению, я был даже немного рад за Бакугоу. Возможно, то, что я катал его на спине в детстве, сыграло свою роль. Но сейчас, реабилитировавшись как участник, подрывник явно оживился. А то ходил тут подавленный, что аж жалко его было. Ладно, с кем мне там биться надо? Глава 22. Героическое низвержение. Итак, мой первый бой. Против меня выступает, офигеть. Ой, расстроилась Урарака. Да, замялся я. Я, все равно, попытаюсь. Выдала девушка. «Извини, я буду поддаваться», — повинился я, — «но дело не в тебе, тут вообще нет никого, с кем я стал бы сражаться в полную силу, и я этим воспользуюсь», — улыбнулась Фячика. «Все равно, как-то неловко получилось, но, изначально были немалые шансы на то, что мне придется выйти против одной из своих девчонок, ведь они все прошли со мной в финал, и, будто бы сама судьба иронизирует, параллельно с нами будет проходить бой Асуи и Эйджира, рыжего парня с защитной трансформой, и потом мне придется биться с кем-то из них. В победу Ачика я совсем не верил, если честно, но говорить этого не стану. Но, что там с остальными? Мина Ашида выйдет против Юга Аоямы, Лазерпупа, а параллельно с ними выступают Шинса и Сицута Каге, девушка с вьющимися волосами из 1В, у Шинса контроль разума. Кстати, похоже, после использования его причуды жертва еще и память теряет. Какая способность у Такаге мне неизвестна. Следующая пара, ну такое себе. Ну все, наконец-то я тебя отделаю, в землю закопаю. Оскалился Бакугоу. Я ее разу возмущенно промолчала. Должен отметить, Кацуки был на удивление тактичен с девушкой. Кто у нас дальше? Тодороки против Хацуми Мей, это даже будет интересно. Наверняка у Мей найдется что-нибудь против Льдашата. Или Датенья против Динки Каминари. И последняя пара, Кика. Ушки-штекеры, против Тору Хагакури. Даже интересно, как будет сражаться полувидимка и звуковая девочка. В общем, будет на что посмотреть. Но сейчас у нас еще есть время на отдых, пока будут проходить все эти развлекательные мероприятия. И, кстати, первый бой как раз между мной и Ачика. Итак, как же нам распорядиться оставшимся временем? Можно поучаствовать в предстоящих развлекательных соревнованиях. Хотя... Если для меня это ничего, Ачика не следует изматывать себя перед поединком. Пусть у нее мало шансов на победу, но, даже просто сразившись, она может показать себя. Вы можете отдохнуть в комнате ожидания, если хотите. Заметила Немури, спускаясь с платформы. Полночь ушла, а мы с Ачика переглянулись. Если хочешь, пожимаю плечами. Можно посмотреть развлекательные мероприятия с трибун. Тоже неплохо. Участвовать в этих мероприятиях сейчас было бы неосмотрительно, Ачика еще понадобится силы. Даже если она не победит, она все еще может показать, на что способна. А еще, она, кажется, расстроена таким распределением и сама ни на грамм не верит в свою победу, хотя и изображает позитивное настроение. Боюсь, после боя она начнет на меня злиться. «Эй, а мы будем выступать», — бодро заявила Ашида, взмахнув помпонами. «Ква, да. И ты тоже, Суючан», — приобняла лягушку демонетка. Асуи жалобно посмотрела на меня. Но это была не мольба о помощи, скорее театральный жест, мол, мне это не нравится, но ради подруги я потерплю. Только, на самом деле лягушонка тоже была заинтересована в этом развлечении. Все же, я уже достаточно хорошо в ней разобрался, чтобы понимать такие вещи. Мы же с Ачика поднялись на трибуны. Сперва я хотел найти Мандалай, но потом подумал, что сейчас мне лучше поддержать свою подругу. «Хочешь массаж?» – предложил я Зефирке. «Что? Здесь?» – порозовела девушка в смущении. «Ну, точно, ведь каждый раз, когда я делал ей массаж, это всегда заканчивалось сексом. Как и Ашида, так и Сасуи. Просто массаж!» – хмыкнул я. Разомну тебе плечи. Без бонусного продолжения. А, ну ладно. Опустила она взгляд. И я сразу же взялся за дело. Повернувшись к девушке, я сел на лавке, скрестив под собой ноги. При этом я и Ачика развернул спиной к себе, а на лавку она уже сама забралась, чтобы сидеть удобнее было. А теперь, кладу руки на плечи девушки и начинаю. Ох, вздрогнула она, и расслабилась. Ничего эротичного мы не делали. Но, из-за того, как девушка прибалдела от этого массажа, окружающие почувствовали себя неуютно. Одна женщина вдруг начала разминать свои плечи, будто они вдруг затекли. И, все же, я продолжил. А после боя я сделаю тебе массаж со счастливым концом, если захочешь. Тихо прошептал я на ушко девушке. Ачика сразу оглянулась, не услышал ли меня еще кто. Только мне. Робко спросила она. Только тебе. Киваю. Я все равно не сдамся. И не надо. Урарака наконец-то заулыбалась, на этот раз не наигранно. Милашка. Тут я уже просто не смог удержаться и, наклонившись, потерся щекой о макушку девушки. Изуку. Взволнованно прошептала она. На нас начали коситься. Кто-то с завистью, кто-то с недовольством, а кто-то просто с интересом. Да-да, прости, но ты такая сладкая. Облизнулся я. Прекрати. Еще сильнее смутилась девушка. И мне еще сильнее захотелось ее обнять и потискать. Но, найдя в себе силы, я сумел удержаться. Это был практически подвиг. И, что интересно, Мина и Цую поглядывали в нашу сторону с улыбками. Ну, улыбалась только Ашида. Лягушонка вообще никогда не улыбается. Нет, она не грустная, просто, кажется, ей неудобно выражать эмоции лицевой мимикой. Тем не менее, как-то она умудрялась продемонстрировать свое одобрение, взгляд, жесты. Хотя и взгляд у нее почти всегда одинаковый. В общем, девочки приглядывали за нами и многозначительно улыбались, но не подходили. Собственно, так мы с Ачикой и просидели до того момента, когда подошло время турнира. Сущий миг объявил, что до турнира осталось 10 минут, и мы с Шатенкой прошли в комнату ожидания. Там я уже решился зайти немного дальше, пока мы были одни, и поцеловал девушку. Но дальше мы не заходили. Не то что не успели бы, просто настрой нужен был другой. И вот, наконец-то, мы выходим на арену, установленную посреди стадиона. И вот этот момент. Первая битва турнира. Наш фаворит, мальчик, что успел прославиться еще со средней школы как герой без лицензии, Гром. Фестиваль еще не закончился, но многие уже считают его сильнейшим учеником факультета героев. Я, честно говоря, немного офигел. Не то чтобы я скрывал, но вот так объявить на всю страну. Камисама. Ведь мама все это видит сейчас по телевизору. Боюсь, дома меня ждет серьезный разговор. С другой стороны у нас Сачика Урарака, также с факультета героев. Но, что интересно, жестокий жребий столкнул лицом к лицу близких друзей. Будет ли это дружеский поединок или же... Просто заткнись. Перебил Мика Аизава-сенсей. Ребята, покажите, на что способны. Урарака бодро вскинула кулак вверх. Да, воскликнула она. Отлично. Правила просты. Если ваш противник окажется за пределами арены, не сможет двигаться или сдастся, то вы победили. Я бы сказал, бейте посильнее, ведь исцеляющая девочка уже ждет не дождется вас в лазарете, но, Мидория-сан, мальчик мой, будь аккуратнее, не распыли девочку на молекулы. Если кто-то зайдет слишком далеко, то вас дисквалифицируют. Герой должен быть безжалостен только против злодеев. Да, нашелся тут комментатор, взял и обидел бедную девочку. Даже мне видно, что Ачика было неприятно слушать, как меня уговаривают быть с ней помягче. И без лишних отступлений, начинаем. Файт. Урарака сразу слегка пригнулась и выставила перед собой руки, готовясь использовать свою причуду в любой момент. Ачика, приготовься. Предупреждаю. У тебя будет только одна возможность или сразу вылетишь с арены. Девочка серьезно кивнула. Как и сказал Мик, я буду аккуратнее и не стану переходить на сверхзвук. Но, если я буду серьезен, то могу просто выбить ее с арены направленным импульсом, не сходя с места. Только, я хотел дать подруге шанс показать себя. Поэтому, вместо того, чтобы атаковать ее с дистанции, я ринулся в ближний бой. Звуковой барьер я пробил, но лишь для эффектного громового хлопка при старте, так как после я сразу сбросил скорость. Ха, вы это видите? Никаких поблажек. Он сразу бросается в бой, чтобы уничтожить соперника. Да нет же, то, что я бросаюсь в бой, это уже поблажка. Еще сильнее поддаться я мог, только самостоятельно выйдя за черту арены. Ха, черт, да, реакция Ачика не настолько хороша, но она видела, как я начинаю атаку и контратаковала. Когда я приблизился, чтобы отбросить Урарку, она сумела меня коснуться, да еще и сама уклонилась в сторону, чтобы я пролетел дальше. Это как тогда я уклонился от сетимета Яйоразу, и сеть накрыла Бакугоу. Да, блин, Ачика. Она еще и пнула меня напоследок, чтобы летел дальше. Точнее, так она изменила направление моего полета, чтобы я не мог затормозить себя об землю. Вау, это. Урарака, сделай этого самоуверенного типа. Кажется, я даже могу проиграть. Че, что за? Вы это видите? Как это вообще? Раскат грома заглушил вопли комментатора на пару мгновений. Мидория проявляет неуважение к законам физики. Это было круто. Восприятие обострилось, воздух стал вязким, словно кисель, и я уже не летел, а плыл в нем. Это состояние продлилось пару мгновений, за которые я успел создать ударную волну, придав ей нужную форму импульсом. Говоря проще, я оттолкнулся от воздуха и вернулся на арену, так и не пройдя черту. Или я прошел черту, но это не засчитали, так как я еще не упал. А еще, забавный прикол был в том, что я все еще оставался невесомым. И вернувшись вниз, я вонзил пальцы в землю, чтобы не улететь нечаянно. Да как так? Урарака была в шоке. Фух, это было близко. Выдохнул я. Пришлось остановиться и подумать. Я сам все усложняю, чтобы было интереснее. Поставил для себя правило на этот бой, не использовать дистанционные атаки. А вблизи Урарака, хоть и не может нанести мне никакого урона, но способна отбросить с помощью своей причуды. Ну, ты будешь нападать. Усмехнулась Шатенка. Ох, я чувствую такую легкость во всем теле. Протянул я. Тебе там не тяжело поддерживать свою способность. Все же, на поддержание невесомости она тратит некоторые силы. Не уверен, что у нее есть что-то вроде монобара, как у магов в компьютерных играх. Но если она сохраняет какой-то предмет невесомым достаточно долго, ее начинает тошнить, и голова будет кружиться. Что же дальше? Неужели Мидория оказался в ловушке? Давай, Урарака, я болею за тебя. Девушка не стала дожидаться, пока ее силы иссякнут, и первой направилась в мою сторону. Вот только, шла она медленно, а я начал ощущать, как ко мне возвращается вес. Немного, но я перестал держаться за землю и не улетел вверх, как воздушный шарик. Что, Изуку, как ты это сделал? Ачика натурально офигела. Я прошел особую тренировку по выработке защиты от чужих причуд. Выдал я совершенно серьезным тоном. Хотя, критическое укрепление несколько более многогранная способность и не настолько эффективная, как хотелось бы. Да еще и эффект временный. Но, решив, что я поборол ее способность, Ачика отменила эффект, и ко мне тут же вернулся вес. К слову, такой мой фокус удивил не только девушку. Да сколько у этого парня способностей. Эй, просыпайся, Сотриголова, это твой ученик, что у него за причуда? Накопление силы, ответил Айзава Сенси. Очевидно, это подразумевает накопление не одной только физической силы, тут нечто большее. О, с такой способностью ему просто суждено стать героем. Ребята, может ли быть, что мы наблюдаем появление всемогущего нового поколения? Ты преувеличиваешь, успокойся уже. Меня такая постановка вопроса возмутила. Я не новый всемогущий. Я еще круче. Но пока нужно что-то делать, Сачика. Снимаю спортивную ветровку, под которой еще остается черная майка. Похоже, Мидория что-то задумал. Или решил показать представление своим фанаткам. Мне уже хочется его немножко придушить, совсем чуть-чуть. Не скажи он этого, и вряд ли столько девчонок сразу бы закричали одобрительно, требуя продолжения. Это смущает еще сильнее, чем простые крики фанатов. Изуку, ты чего? Опешила Урарака. Нападаю. Снова предупреждаю девушку. И бью ногой по земле. Использую импульс, чтобы при ударе моя нога не ушла в землю, а создала небольшое землетрясение. Ха. Покачнулась Ачика, теряя равновесие. Но, она слишком часто полностью теряла весь свой вес, чтобы такая встряска могла серьезно запутать ее чувство равновесия. Тем не менее, на какое-то мгновение она растерялась, и этого было достаточно, чтобы я мог сблизиться и атаковать. Не выйдет. Улыбнулся я, перехватив ладонь девушки своей ветровкой. В следующую секунду я точно так же завернул и вторую руку девушки в свою одежду. Теперь ее подушечки меня не коснутся, а значит, обнулить мой вес она не сможет. А еще, теперь я могу спокойно взять ее на руки. Изуку, возмутилась девушка. Извиняюсь за грубость. Ачика тяжело вздохнула, закатив глаза, пока я нес ее до края арены. Какой момент? Вы это видите? Станет ли теперь Гром героем-джентльменом? А миг все продолжал нарываться, честное слово, я буду не виноват. И, уже у самой черты, как я и ожидал, девушка попыталась вырваться и перевернуть схватку. То-то она даже не брыкалась до этого момента. Правда, сделала она это таким способом. Ой-ой, больно. Ачика. Конечно же, я сразу забеспокоился, поспешил поставить девушку на землю, как положено. И ее руки тут же выскользнули из ветровки. Похоже, она уже прикинула, как можно освободить свое основное оружие и только ждала удобного момента. Ах ты, она коснулась меня. И хоть мой вес не был обнулен полностью, я стал достаточно легким, чтобы... Ха, я же сказала, что если будешь выделываться, я этим воспользуюсь. Она просто взяла и перекинула меня через себя. Это был эпик фейл. Я просто растерялся. Ведь мог же дунуть, я так кучу людей раскидал на конной битве. Но сейчас все произошло как-то слишком быстро. Это просто невероятно. Побеждает Ачика Урарака. Да, малышка, я болел за тебя. Ха. Я просто в шоке, лежу на земле за чертой арены. Мидория сам виноват. Прозвучал безжалостный тон Айзавы Сенсея. Вместо того, чтобы победить сразу, он стал играться с Ураракой как кот с добычей, потому и проиграл. Особенно обидна была реакция зрителей. Ни осуждение, ни огорчение. Это был смех. Надо мной не насмехались, это, скорее, было веселье из-за комичности самой ситуации, но, все равно, не очень приятно. И, тем не менее, ситуация позабавила и меня самого. Ха-ха-ха, точно. Я просто искренне рассмеялся. Ачика, это было круто. Правда, мне все равно было стыдно за такой проигрыш. Но уж это я точно не хотел показывать окружающим, особенно девчонкам. Прости, улыбнулась девушка. Не извиняйся, я сам виноват, что недооценил тебя, крошка. Урарака чуть ли не раздулась от самодовольства, да еще и порозовела. Она протягивает мне руку, чтобы помочь подняться. Конечно, я и сам бы мог, но мне захотелось поддержать ее красивый жест, и я ухватился за протянутую руку. Да я проиграл, только никакого разочарования не ощущаю. Я с самого начала не воспринимал это состязание всерьез. И, если бы моим противником был кто-то другой, то, как бы я ни поддавался, то проиграть просто не смог бы. Даже Ашида и Асуи. У них не было бы возможности выбросить меня с арены. Без использования причуды меня просто не сдвинуть с места, если я не захочу. Ну, хорошо, что Мидория не впадает в уныние после того, как его отделала девчонка. Я оторву ему голову. Добродушно заявил я. Не надо. Изобразила беспокойство Урарака. Он же не хотел тебя обидеть. Просто ты действительно проиграл девчонке как последний неудачник. Ха-ха-ха. Ачика, ты слишком жестока. Опешил я. Хотя, да, она ведь такая и есть. Как скажет, хоть падай. Прости. Невинно захлопала она глазками. И не вздумай потом проиграть Цуючан. А если победит Эйджира? Ты что, не веришь в нашу подругу, милую лягушонку? Ачика, как ты можешь? Перешептываясь и посмеиваясь, мы сошли с арены. Похоже, вы оба не пострадали, заметила Немури. Ага, мы займем пока места и посмотрим на следующие бои. Полночь кивнула, отпуская нас. Правда, но успели мы даже до прохода к внутренним помещениям стадиона добраться, как кое-кто заорал с трибун. Деку, ублюдок мать твою, вонючий, урод. Какого хрена ты не сдох в канаве? Больше всех моему проигрышу огорчился Кацуки. Как же это мило. Прижала ладошки к щекам Ачика. На этот раз я был даже, в некоторой мере, согласен с ней. Хотя у меня никогда бы язык не повернулся назвать Бакуго милым. Кстати, а зачем нам лестница? Вдруг осенило меня. Пока Мик объявлял следующую пару бойцов, а Цементос подготавливал арену, я подхватил шатенку на руки и просто запрыгнул на трибуны вместе с ней. Урарака не сильно-то и устала, а ее следующий бой еще не скоро. Кстати, я ведь обещал ей особый массаж сделать. Нужно только спросить, сейчас, пока есть время, или после турнира. Глава 23. Героические бои. Мина от переполняющих ее чувств не сдерживала свои порывы и с разбега запрыгнула на меня, зажав горло изгибом локтя. Кулак ее второй руки начал вкручиваться мне в тыковку. Совершенно безболезненно. Одноклассники посмеивались, как над этой сценкой, так и над моим проигрышем. Вот же злобные гоблины. Ха-ха-ха, Изуку. Как же ты так? Веселилась вовсю демонетка. Сразила тебя сила красоты нашей милашки-очаровашки, да. Слезь с меня, женщина. Тут через одноклассников прорвался Бакуго и сразу намеревался схватить меня за ворот майки. Мина, от греха подальше, соскочила с моей спины, чтоб ее чувствами Бакуго не забрызгало. Что это было, ублюдок? Яростно заорал он мне в лицо. Он уже протянул руку. Но я ведь учил боевые искусства по методичке из интернета. Правда, против Ачика это не помогло. Эти ее приколы с невесомостью действительно ошеломляют. Но тут я без особых проблем скрутил старого друга, если его можно так назвать. И проявив смекалку, я зафиксировал его руки так, чтобы ладони подрывника были прижаты к его собственному лицу. Вздумай тут взрывы устраивать, первый же и пострадает. Угомонись ты уже, вздохнул я. Мы не в таких отношениях, чтобы я выслушивал от тебя сцены ревности. Архаак. Попытался он вырваться. Будешь так лежать, пока не успокоишься. Урею. Долбодител. Отпусти меня. Сейчас. Разорву, выродок. Я тебе печень сожру, чертов говнюк. Ха. Он попытался использовать причуду, но сразу прекратил безобразие. С ним все хорошо. Обеспокоилась Яшида. Да вроде все отлично. Но, какой же... Он иногда приставучий. Отпусти меня уже, придурок. О, успокоился. Улыбнулся я, отпуская парня. Тот поднялся, потерев шею и, бурча себе под нос различные ругательства, отошел обратно к своему месту. У вас своеобразные отношения с Бакугоусаном, протянула Асуи. Какие есть? Пожимаю плечами, садясь на лавку. Суючан, а сейчас разве не твой поединок? Только через 5 минут. Отозвалась лягушонка. Подожду тут. А Эйджира уже ушел в комнату ожидания и готовится к бою. Бедняга. Ему предстоит драться с девушкой. Учитывая характер Киришимы, ему будет очень неловко и он просто не сможет выложиться на полную. И даже если он победит, ему снова придется драться с девочкой. Ачика в этом испытании будет еще опаснее. Изуку, а мне ты сделаешь массаж перед боем. Пересела лягушка ко мне поближе. Хмм. Заулыбалась Яшида. Хорошо, повернись ко мне спиной. Должен признать, на этот раз было интереснее. В том плане, что сейчас рядом были одноклассники, которые наблюдали за массажем с забавными выражениями лиц, особенно девчонки. И если бы я не знал Асуи, то мог подумать, что она специально начала так довольно постановать, высунув язык от удовольствия. Ква, еще немного и она растает. Поэтому я начал более грубо разминать мышцы девушки, чтоб она взбодрилась. Ква, все... «Как себя чувствуешь?» «Хорошо», – пробурчала девочка, размяв плечи. «Это было совсем не то, чего я ожидала. Зато самое оно перед схваткой. Ква!» Согласно кивнула лягушачья принцесса. И, собственно, до ее выхода оставалось меньше минуты. Девушка подошла к перилам и перемахнула через них, прямо на стену стадиона, по которой спустилась вниз. «Итак, вот и второй матч. Поприветствуем Цую Асу из геройского факультета». И ее одноклассника, Эйджира Киришима. Эй, парень, ты где? Твой выход. Из-за того, что Асуи начала спускаться раньше объявления, Киришима слегка запоздал, на что не поленился обратить внимание комментатор. Но вот рыжий парень все же показался на арене, и он явно растерян. Извини, Асуи-сан, я постараюсь не бить сильно, но я не проиграю, высказался он. Не нужно меня жалеть, ква, отозвалась лягушка. К тому же... Скорее всего, проигравшим будешь ты. Два соперника застыли в ожидании команды. И, когда Мик объявил начало поединка своим противным голосом, ничего не произошло. Асуи и Киришима стояли и выжидающе смотрели друг на друга. Цую даже не думала атаковать Эйджира своим языком. Это палка о двух концах. Если она зацепит его языком, то и сам парень может ее схватить за этот язык. Рыжик тоже не спешил бросаться в бой, примерно представляя себе, насколько ловкой может быть его противница. И, все же, они начали медленно сближаться, обходя арену по кругу. Какое напряжение! Правда, не хватает динамики. Ты тоже так думаешь, Айзава-кун? Для более удобного передвижения лягушонка припала на все четыре конечности, отчего ее движения стали более плавными. И если Асуй никак не отреагировала на комментарий Мика, то Эйджира уже не был так спокоен. «И что, так и будем кругами ходить?» — усмехнулся Киришима. «Нет, только пока ты не нападешь», — спокойно ответила ему лягушка. «Тогда я нападаю», — воскликнул он и быстрым шагом направился прямо к лягушке. Даже в нападении Киришима не забывал о защите. Прикрывая голову руками в боевой стойке, он шел на сближение. Асуй не решилась вступать в ближний бой и, дождавшись, когда Эйджира подойдет поближе, но не настолько, чтобы дотянуться до нее, девушка выдала свой финт ушами. Резкий скачок. Шаркнув руками по земле, она метнула в подступающего парня пыли, но из-за того, что Киришима прикрывал лицо руками, эта уловка была не так эффективна, как могла бы быть. И, все же, на какую-то секунду Эйджира замешкался. Этого времени лягушке хватило, чтобы просто перепрыгнуть его и зайти к парню со спины. Ква. Теперь она наконец-то выстрелила языком. Она намеревалась подцепить Эйджира за спину и выкинуть его с арены, но парень уклонился, чисто на интуиции, ведь атаку он не видел. А после этого он даже попытался перехватить язык девчонки, но не успел, слишком быстро он вернулся обратно. «Ха, неплохо», — оскалился парень, — «еще бы немного и я мог проиграть. Прости, Асуй-сан, я больше не буду тебя недооценивать,